Внезапно его осенила мысль. Отозвав в сторону своих учеников, Иисус сказал: «Я здесь наговорился вдоволь. Теперь мы вернемся в Иерусалим. Я прекрасно знаю, что меня там ждет. Но мой час пробил. Сына человеческого предадут в руки добрым людям, которые на самом деле вовсе не так уж добры. Они насмеются над ним, будут его бичевать, плевать ему в лицо, а потом убьют. Но это ему все равно, потому что через 3 дня он воскреснет». И вот они снова двинулись в Иерусалим. По дороге близ Иерихона Иисус, дабы не терять практики, исцелил еще одного слепого. Лука, глава 18, стихи 15-43. Кроме этого, он рассказал своим ученикам анекдот о хозяине-земледельце, который нанял работников на свой виноградник и платил одинаково и тем, кто трудился в поте лица с рассвета, и тем, кто бездельничал до 5 часов пополудни. Матфей, глава 20, стихи 1-16. В это время Соломея, мать великовозрастного Иакова и маленького Иоанна, обратилась к Иисусу, умоляя предоставить обоим ее сыновьям маленькое местечко в том самом царстве, которое он возвещал. «Я буду счастливей из всех матерей», — сказала добрая женщина, «если ты посадишь одного моего сына справа от себя, а другого слева. Ты сама не знаешь, что просишь», — возразил Иисус и преподал мамаше и обоим сынкам маленький урок, дабы избавить их от чрезмерного тщеславия. Матфея, глава 20, стихи 20-28. Как говорит далее Евангелие, он заночевал в Иерихоне, в доме некоего Закхея, человека весьма дурных нравов, чем и вызвал всеобщее возмущение. Однако нас, проследивших шаг за шагом весь путь Иисуса, этот поступок нисколько не удивляет. Здесь была рассказана заслуживающая внимания притча о минах, то бишь монетах, равных по стоимости фунту серебра. Некий человек высокого рода хотел завладеть царством в одной стране, расположенной от его дома на порядочном расстоянии. Предприятие было довольно рискованное. Тем не менее он отправился в путь, но перед этим призвал 10 своих рабов и сказал им: «Вот вам по мине каждому. Пока я буду стараться прибрать к рукам приглянувшееся мне царство, пустите эти деньги в оборот. Чем больше будет от них дохода, тем лучше. Когда вернусь, отчитайтесь». Человеку этому повезло, и он завоевал столь желанное царство. Тогда он призвал своих 10 рабов и начал расспрашивать, сколько каждый из них заработал. Пришел первый раб и сказал: «Господин, твоя мина принесла мне 10. «Прекрасно, мой друг!» — воскликнул новоявленный царь. «В награду за верность назначаю тебя правителем 10 городов моего царства». Второй сказал: «Я был не столь удачлив, как мой коллега, поэтому твоя мина у меня принесла всего 5 мин. Ничего, мой мальчик, ты ведь старался, а это главное. Я тебе отдаю в управление 5 городов». Пришел третий раб. «Господин, — начал он, — коммерческих способностей у меня нет, а потому я опасался, что прогорю, и вот я сказал себе: если я не смогу вернуть господину его серебро, он с меня шкуру спустит. Так лучше, черт побери, я сохраню хотя бы то, что имею. И я завязал ваш фунт серебра в носовой платок. Вот оно». «Ах ты, рыло! — возопил разъяренный монарх. — Дрянь ты, а не раб! Неужели ты не мог положить мои деньги в банк, по крайней мере, натекли бы проценты?» И добавил, обращаясь к окружающим: «Возьмите у него эту мину и отдайте тому, кто смог заработать 10». Но тут ему кто-то заметил, что этот дрянной раб на самом деле не такой уж простак, и что его мина тоже принесла ему 10-ную прибыль. После этого царь приказал лукавого раба удушить. Заключение притчи поражает своей крайней жестокостью, хотя мы уже знаем, что Иисус иногда сбрасывал маску кротости. «Сказываю вам, — обратился он к ученикам, — что всякому имеющему дано будет и богатых, я сделаю еще богаче».